озеро давным-давно заилилось, и канавы, ныне затопленные пресной водой с холмов, служили отличной растительной системой для покрытых бурной растительностью полей. Здесь в изобилии водилась всякая живность, и поэтому эта местность была для меня одним из излюбленных уголков. Весна на Корфу никогда не бывает затяжной. Словно бы совершенно внезапно зимние ветры сдувают с неба облака, так что оно сияет ярко-голубым, как жива кость, светом. И также внезапно зимние дожди затопляют долины дикорастущими цветами. Розовые пирамидальные орхидеи, желтые крокусы, длинные бледные колоски златоцветника, голубые глаза гадючего лука смотрят на тебя из травы и, словно окунутые в вино ветреницы, склоняются под малейшим дуновением ветерка. Ожившие оливковые рощи полнятся шорохами прилетевших птиц, лососево-розовые с черным удоды с удивленно приподнятыми гребешками тычут свои длинные изогнутые клювы в мягкую землю между кустиками изумрудно-зеленой травы. Щеглы в золотисто-алом и черном оперении, трезвоние присвистывая, весело, словно танцуя, перескакивают с ветки на ветку. Вода в растительных каналах зеленеет от водорослей, переплетенных с нисками лягушачьи икры наподобие ожерелий из черного жемчуга. Изумрудно-зеленые лягушки квакают друг на друга. Пресноводные черепахи с черными, как эбеновое дерево, панцирями вскарабкиваются на берег, чтобы вырыть нору и отложить яйца. Стрекозы синевато-стального цвета, тоненькие, словно нитка, выводятся из личинок и, подобно дыму, плывут через подлесок в удивительном, как бы застывшем полете. Наступает пора, когда берега канав зажигаются по ночам пульсирующим зеленовато-белым светом тысяч светлячков, а днем мерцают ягодами земляники, свисающими наподобие красных фонариков в тени. Это волнующая пора, пора исследований и новых открытий, пора, когда, перевернув бревно, можешь наткнуться на что угодно, начиная с гнезда полевки и кончая блестящими, извивающимися детенышами слепозмейки, словно отлитыми из бронзы и отполированными. Однажды днем, когда я бродил внизу по полям в надежде поймать несколько коричневых водяных змей, что водились в растительных канавах, издали примерно через 6 полей меня окликнула старая женщина, с которой я был немного знаком. Стоя по щиколотке в жирном суглинке, она перекапывала землю мотыгой с широкой лопастью на коротком черенке. На ней были грубые толстые чулки из овечьей шерсти, какие крестьяне обычно надевают для такой работы. «Я кое-что нашла для тебя!» — крикнула она. «Иди скорей!» Добраться до нее быстро было невозможно, ибо каждое поле со всех сторон окружали растительные канавы, и отыскивать мостки через них все равно, что отыскивать путь в лабиринте. «Скорее, скорее!» — пронзительно кричала старая женщина. «Они разбегаются! Скорее!» Я бежал, прыгал, семенил, едва не сваливаясь в канавы, и на всех парах мчась через шаткие дощатые мостки, и, наконец, тяжело переводя дух, подскочил к ней. «Вот!» — она повела рукой. «Вот, смотри, как бы они тебя не укусили!» Оказалось, она откопала из-под земли ворох листьев, в котором шевелилось что-то белое. Я тихонько разворошил листья черенком с очка и к своему восхищению увидел 4 толстеньких новорожденных ежат, розовых, как цикламен, с мягкими белоснежными иглами. Они были еще слепые и извивались и тыкались носами друг в друга, как выводок крохотных поросят. Я забрал их и осторожно положил себе за пазуху, поблагодарил крестьянку и отправился домой. Я волновался за своих новых любимцев главным образом потому, что они были такие маленькие.